Глава 26. «Зачем тебе его имя, если ты помогать не собираешься?» Злата снова переводит взгляд на меня, а я так и держу ее за руку. «Могу даже фамилию сказать, только ты же все равно не станешь искать его», пожимает плечами, но вырваться не пытается. Как будто специально злит меня. Ну или вывести хочет, чтобы я взорвался. «Да чего же наивная дурочка? Руслан Савицкий может все, особенно в руках себя держать, не выдавая истинных чувств и эмоций, хотя в последнее время получается с трудом. А всему виной? Я все равно не признаюсь», как мантру повторяю, пытаясь скорее самому себе внушить, чем здравый смысл переубедить. «Нет, нет и еще раз нет. Она просто способ Сеню прижать. Раз он считает девочку своей невестой, то пусть жирным задом пошевелит. Бабки вернет, получит свою ненаглядную целой и невредимой». «А если не вернет?» Тут же в голове всплывает вопрос Златы. «Как же вы меня все достали!» Стон вырывается, правда, пока мысленный, но тем не менее бесит в реале. Пальцы еще сильнее сжимают тонкое запястье. Как же легко ее сломать. Только хочу ли я этого на самом деле? «Не стану», — довольно спокойно отвечаю, впиваясь в девушку взглядом, «если выгоды не увижу». «Тогда о чем речь?» Злата приподнимает одну бровь, доводя меня до окончательного кипения. «Вызов!» Она мне снова бросает вызов, пытаясь манипулировать. Попытка засчитана, и я все больше убеждаюсь, что мы похожи больше, чем того хотелось бы. Вся разница в опыте, и я умею управлять эмоциями, в отличие от Златы. Хотя именно сейчас готов взорваться, выплеснуть все наружу, как того жаждет мое звериное нутро. «Действительно», — я ухмыляюсь, отвечая пристальным взглядом на ее глупый вызов. «А какого черта я должен идти на уступки, если она не открывается до конца? Услуги мои или очень дорого стоят, или мне должны предоставить что-то взамен. Исключений никогда не было. И не будет». «Да и откуда нахрен у этой малявки адвокат, которого еще и найти надо? Может, собралась у Сени бизнес отжать?» Ну, тут действительно смешно становится, как представлю эту картину. «Бизнес-леди собралась заделаться? Могу только удачи пожелать, но без меня. И так головников хватает, осталось только прихоти какой-то соплячки выполнять по щелчку пальца. Сначала найди, потом пригрей на груди, а после... Да ну нахрен, идите все. Не признаюсь и точка». «Отпусти». Злата дернула руку, а я на автомате разжал пальцы. «Перебор, согласен. С бабами я не воюю, да и силу применять выше моего достоинства. Но ведь злит же меня эта строптивица. Прямо вызов за вызовом бросает, пытаясь лишить последних остатков самообладания. Аргументов у девушки нет, потому что она глупо не хочет открываться, но при этом наивная думает, что может получить от меня что-то. Кто же ты такая, черт бы тебя побрал?» «Расскажешь мне для начала о себе?» — произнес девушке в спину, когда она чашку в раковину ставила. «У меня есть еще полчаса, потом, увы, дела». Конечно, в ответ я ничего не услышал. Злата снова сомневается, стоит ли довериться. Пытается, видимо, дозировать информацию, которую можно донести, а какую нет. Но так не пойдет, девочка. Не с тем волком решила потягаться, трепетная лань. Я же прекрасно видел, как она провожала меня взглядом, когда после завтрака ушел в комнату переодеваться. Видел ее лицо, когда закрывал дверь. Пусть посомневается. До вечера у Златы есть время. Да и сам я хочу сбежать, потому что ни черта не получается думать рядом с этой девчонкой. Рой мыслей, только все они хаотичные. Никак в единую картинку не складываются. Нужен тайм-аут, небольшой перерыв. Но вечером мы все равно вернемся к нашему разговору. Я сам себя на протяжении дня загоняю в этот замкнутый адский круг. Хотя почему же только сегодня? Это началось, когда предложил отдать Злату мне в качестве страховки. Дожился Руслан. Ловушка собственными руками. Но так дело не пойдет. Меня просто рвет на части от неизвестности. Мобильный телефон, кстати, маячит перед глазами, и я набираю известный номер. «Руслан Андреевич, только собирался вам звонить», — тараторит Саня, приняв вызов после двух гудков. «Вообще ничего». «Зато у меня есть», — нагло перебиваю своего собеседника, так как именно сегодня несдержанность так и прет наружу. «Арсений Добрый утверждает, что девочка Злата, которую мы с тобой ищем, его невеста. Прошерсти в окружении, вряд ли другая такая найдется». «А вот это уже кое-что!» Саня приободряется на глазах. «Это мы быстренько!» «Только аккуратно. Мне лишние проблемы ни к чему». Слегка обрываю запал парня, а то мало ли как размахнуться он решил. «А мне потом разгребай. Сене только дай повод улизнуть, чтобы не отдавать долг». «Хрен вам, не на того напал. Кстати, надо будет периодически о себе напоминать, а то как бы из страны этот толстый Боров не смылся». «Руслан Андреевич, обижаете». «Не ной», — снова прерываю речь Александра. «Просто не светись, и я не расстроюсь». «Да уж, из-за этого точно не расстроюсь. Только вот вечер уже маячит на горизонте. Работа стоит, как и контракты, поставщики, Феликс со своими конкурентами и остальная текучка. Вообще ничего не интересует, кроме одного. Меня тянет домой. Ведь разговор еще не окончен». «Ничего, девочка, я умею вытягивать информацию, а уж копать под людей тем более. Так что все дело упирается только во время, которое мне придется пережить без повторения». И дернул же черт меня за язык.